Вопреки первоначальному впечатлению, несмотря на то, что каждый, как говорится, шел на уступки, отношения между Эдуардом и Бернаром ладились лишь наполовину. Лаура тоже не чувствовала себя удовлетворенной. Да и как могла она почувствовать удовлетворение? Обстоятельства принудили ее взять на себя роль, для которой она не была создана. Порядочность Лауры стесняла ее. Подобно всем любящим и покорным созданиям, которые обращаются в преданнейших супруг, она, вернее, испытывала потребность в соблюдении приличия и чувствовала себя обессиленной, как только была выбита из колеи. Ее положение по отношению к Эдуарду с каждым днем казалось ей все более ложным. Обстоятельством, от которого она особенно страдала и которое становилось для нее положительно невыносимым, едва она задерживала на нем немного свое внимание, было то, что ей приходилось жить за счет своего покровителя, то есть не давая ему ничего взамен, или еще точнее то, что Эдуард не спрашивал у нее ничего взамен, между тем, как она чувствовала себя готовой ради него на все. «Благодеяния, — говорит Тацит в перефразировке Монтэня, — бывают приятны только в тех случаях, когда мы имеем возможность платить тем же. Конечно, это верно лишь по отношению к душам благородным, но Лаура, несомненно, принадлежала к их числу. В то время как она хотела бы отдавать, ей приходилось беспрестанно получать, и это раздражало ее против Эдуарда. Больше того, когда она припоминала прошлое, ей казалось, что Эдуард обманул ее, что он пробудил в ней любовь, которую она до сих пор еще ощущала в себе, а потом увильнул от этой любви и оставил неутоленными чувства Лауры. Не было ли это тайной причиной ее ошибок, брака с Дувье, чему она покорилась и до которого ее довел Эдуард, причиной того, что она так легко поддалась вскоре после этого зовом весны? Ибо она вынуждена была признаться себе, что в объятиях Винсента искала Эдуарда. И не будучи в состоянии объяснить себе холодность своего возлюбленного, она возлагала ответственность за это на себя. Говорила себе, что могла бы покорить его, если бы была покрасивее и посмелее. Не будучи в силах его ненавидеть, она обвиняла себя, уничижала, считала себя никчемной, не видела смысла в своем существовании, не признавала больше за собой никаких достоинств. Прибавим еще, что эта бивуачная жизнь, обусловленная расположением комнат, которая могла показаться такой занятной спутником Лауры, сильно оскорбляла ее стыдливость. И она не видела никакого выхода из своего положения, которое ей было бы очень трудно сносить продолжительное время. Лишь придумывая по отношению к Бернару все новые обязанности крестной матери и старшей сестры, Лаура получала немного утешения и радости. Она была чувствительна к поклонению, которым окружил ее этот исполненный грацией юноша. Обожание, предметом которого она была, удерживало ее от презрения и отвращения к себе, что может привести к крайностям самые нерешительные существа. Каждое утро, когда экскурсия в горы не подымала его до зари, он любил вставать рано. Бернар проводил подле нее целых два часа за чтением по-английски. Экзамен, на который он должен был явиться в октябре, был удобным предлогом. По правде говоря, его обязанности секретаря не отнимали у него много времени. Они были довольно неопределенными. Бернар, соглашаясь исполнять их, уже воображал себя сидящим за рабочим столом, пишущим под диктовку Эдуарда, переписывающим набело его рукописи. Эдуард ничего не диктовал. Рукописи, если только они у него были, оставались запертыми в чемодане. В любой час дня Бернар был свободен. Но так как лишь от Эдуарда зависело, использовать ли то рвение, каковое всячески стремилось найти себе применение, то Бернар не слишком был озабочен своей праздностью и тем, что его служебные обязанности не ставят в соответствии с широким образом жизни, который он вел благодаря щедрости Эдуарда. Он твердо решил отбросить всякую щепетильность. Он верил, не решусь сказать в провидение, но, во всяком случае, в свою звезду, и в то, что ему причитается его доля счастья, так же, как легким полагается то количество воздуха, которым они дышат. Эдуард одарил его этим счастьем по тому же праву, по какому церковный проповедник, согласно Бюссуэ, одаряет своих слушателей божественной мудростью. Впрочем, теперешний образ жизни Бернара рассматривал как временный, будучи твердо уверен, что настанет день, когда ему представится возможность расквитаться, когда он реализует те богатства, изобилие которых он чувствовал в своем сердце. У него вызывало досаду лишь то обстоятельство, что Эдуард ни разу не пожелал обратиться к дарованию, которое Бернар ощущал в себе, не обнаруживал у Эдуарда. «Он не умеет использовать меня», — думал Бернар, подавляя самолюбие и благоразумно себя успокаивая. «Тем хуже для него». Но в таком случае откуда могла появиться принужденность в отношении Эдуарда и Бернара? Бернар, кажется мне, принадлежит к той категории умов, которые приобретают уверенность в противоречии чему-нибудь. Для него было невыносимо, чтобы Эдуард приобрел власть над ним. И не желая подчиниться его влиянию, он брыкался. Эдуард, который вовсе не помышлял сломить его, то раздражался, то приходил в отчаяние, находя в Бернаре столько упорства, столько готовности постоянно оказывать противодействие или, по крайней мере, защищать себя. Его начинало поэтому брать сомнение, не совершил ли он промаха, взяв с собой два эти существа, которых он соединил, казалось, лишь для того, чтобы настроить против себя. Неспособный проникнуть в затаенные чувства Лауры, он принимал ее холодное за отчуждение и сдержанность. Он испытал бы большое замешательство, если бы ему открылась истина, и Лаура это понимала. В результате все силы ее отвергнутой любви уходили на то, чтобы скрытничать и молчать. За чаем они обыкновенно собирались все трое в большой комнате. Часто случалось, что по их приглашению к ним присоединялась госпожа Сафроницкая, особенно в те дни, когда Борис и Броня отправлялись на прогулку. Она предоставляла им полную свободу, несмотря на их юный возраст. Она вполне полагалась на Броню, зная ее благоразумие, в особенности по отношению Бориса, который удивительно ее слушался. Места кругом были безопасны, и можно было бы быть совершенно спокойным, что они не отправятся в горы и не станут даже взбираться на скалы, расположенные недалеко от отеля. Однажды, когда дети получили разрешение дойти до самого ледника, при условии не уклоняться в сторону от дороги, госпожа Сафроницкая, приглашенная к чаю, подстрекаемая Бернаром и Лаурой, набралась храбрости и стала просить Эдуарда рассказать о его будущем романе, если, конечно, это не будет ему неприятно.